опять его лицо. Борг удивлялся, как это он мог сохранить хладнокровие. На экране он говорил, когда я прочитал его записку, то сразу стал выгребать деньги из выдвижных ящиков стола. Я понял, что угроза серьезная, и у него действительно револьвер в кармане. Сначала я пытался отдать ему только 100-кроновые банкноты, которые держу во втором ящике, но он приказал открыть и следующий ящик, в который я складываю 500-кроновые банкноты. Я не включал сирену, пока не покинул банк он. Здесь пленку, очевидно, обрезали. Появилась Мириам. Она дала только общее описание грабителя. Не смогла назвать ни цвет волос, ни цвет глаз. А возраст определила между 30 и 40. По мнению Борка, она ошиблась лет на 10. Потом показали Корделиуса за его столом в стеклянном кабинете. Вид у него был растерянный. Комментатор, который брал интервью, спросил, сколько они обычно держат наличными. «Ну, это в большинстве случаев оставляется на усмотрение кассира. Но я должен сказать, что был потрясен, узнав, что наличных денег у нас оказалось около 200 000 крон. Это вопрос, к которому я намерен еще вернуться». Я управляющий, и вся ответственность лежит на мне. Я не собираюсь уклоняться от нее, но самые крупные суммы у нас действительно бывают по понедельникам. И тем не менее, я считаю это серьезным нарушением наших правил. На экране появился мотоцикл со шведскими номерными знаками. И голос диктора. Во второй половине дня полиция нашла мотоцикл грабителя в роще, расположенной в нескольких километрах от банка. Здесь грабитель пересел в машину. Уже установлено, что мотоцикл краденый. Полиция просит всех, кто Борку стало зябко. Он обхватил плечи руками. А диктор тем временем говорил. Насколько удалось установить грабитель... У нас 188 тысяч крон в банкнотах, по 100 или 500 крон, номера которых не были переписаны. Преступление расследует большая группа специалистов. Надеемся, что расследование не затянется. Сегодня в управлении полиции кассиру банка Флемингу Борку и служащей банка Мириам Левин были показаны фотографии преступников, осужденных в прошлом за ограбление банков. А полиция исследует с помощью собак обширную зону вокруг места, где был оставлен мотоцикл. Однако пока на след грабителя напасть не удалось. Борг постоял у окна, глядя на редкие машины, подъезжавшие со стороны пруда. Потом взял портфель, спустился вниз, сел в свою машину. Ехал он на север, иногда поглядывая в зеркало заднего вида. Никто его не преследовал. Когда дорога углубилась в лес, он остановился и вышел из машины. Было очень холодно. Он выключил фары. Глаза привыкли к темноте. Кроме шороха ветра, не было слышно никаких звуков. Он сделал несколько шагов в лес и попробовал мыском ботинка мерзлую землю. На шоссе появилась машина. Ему показалось, что она останавливается, но машина вновь набрала скорость и проехала мимо. Земля была слишком твердой, а движение слишком оживленным. К тому же ему в голову пришла новая идея. Он сел в машину и поехал обратно. Идея была неожиданной, как он решил, очень удачной.